Алло. Алло. Полностью подпись. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредитов «Средств финанс». Ведется запись диалога. Меня зовут Бакулина Екатерина Владимировна. Это Ирина Андреевна, с вами разговариваем. Со мной. Это ли, да, Ирина Андреевна? Вот. Да, я сказала же. Давайте как-то бодрее, активнее. Ирина Андреевна, звонок поступает по поводу вашего долга перед микрофинансовой компанией «Веритас». На 1 июня 2020 года к оплате 26 156 рублей 36 копеек. Я не получила уведомления от кредитора о привлечении третьего лица. С какого числа агентский договор? Это потому что работаем мы буквально сегодняшнего дня. Вас должны уведомить в течение 30 календарных дней. Ждем. Вы, если заинтересованы в данном вопросе, Ирина Андреевна, можете сами позвонить и уточнить, подпись. Кому передавали, когда передавали. Я не обязана этого делать. Ну, а вы не обязаны сейчас говорить, что вас не уведомляли и уклоняться таким образом, 230-й федеральный закон. Не уклонение у вас. Я вам объясняю, что вас обязаны уведомить. Все, сидим терпеливо и ждем. Заинтересованы, или вы взяли, позвонили, верят, вот сами вы. А я должна была угадать, что у вас привлекут. Вот вы не заинтересованы, вы просто... Конечно, не заинтересованы. Все, можете быть свободны. Ну, а, конечно, зачем же нужно правильно заинтересованы быть, Ирина Андреевна? Можете быть свободны. А долг-то у вас, в конце концов, вы хотите, что у вас долг не фиксированный? Вы оплачиваете... Я вашу информацию не воспринимаю всерьез. А что вы будете воспринимать всерьез? Хорошо. Вы когда брали, вы что-то все воспринимали всерьез. Сейчас, когда вас обязывают оплачивать ваш продукт, сразу вы все не воспринимаете всерьез. Как такое может быть? Я у вас ничего не брала. Так я не говорю, что вы у нас что-то брали. Вы Веритас брали. Я вам объясняю, что у вас перед Веритас, я заемом, а не перед нами. Угу. Я с я заем сама разберусь без вас. Без сопливых справимся. Значит так, Ирина Андреевна, я тогда фиксирую отказ от оплаты, передаем тогда дело, возможно, юридический отдел и информируем тогда в будущем. Скорее всего, верят о том, что вы просто ищете причины уклонения. Я думаю, что в ближайшее время будет нанесен вам визит. И агентский договор на ознакомление положите в котомочку. Что еще раз? Агентский договор представителям положите на ознакомление. Ирина Андреевна. Что, Ирина Андреевна? Если вы истерика были, там? И если вы были заинтересованы в данном вопросе, вы бы взяли и позвонили в Веритас. И там бы вам все бы отправили. Все. Хватит одно и то же повторять. Что, все? Сосудик лопнет. Что, все? Объясните мне, пожалуйста. Можете быть свободны. Я жду региональных представителей. Ладно, Ирина Андреевна, я не намерена сейчас продолжать диалог в таком русле. Имейте в виду, что согласно 30-30-30, потому что вы многочисленно могут не справились. Я запустила отказ от оплаты. До свидания, Ирина Андреевна. Другие коллекторы будут ржать над вами, как лошадь. Алло. Так. Алло. Добрый день. Добрый. Добрый день. Наталья Олеговна. Да. Кредитор, микрофинансовая компания, верит в рынке заем, отдел взыскания Сергей Сергеевич, меня зовут, фамилия Селяков. Вижу на сайте, в июле вы вообще не заходите, да? Угу. Почему оплаты нету? Денег нету. До скольки будете увеличивать объем просрочки? До стольки, сколько по закону положено. Все ссылаться в статье 330 Гражданского кодекса РФ. Зачем вы мне тогда задаете этот вопрос? Не проще его заморозить, оформить продление, рассрочку на 3 месяца заделить сами. Ну, если вы за меня заплатите, то проще. Да если бы, да, понятно. В общем, всегда разговор даже не конструктивный, последствия знаете. Упрашивать я не буду, мне это не выгодно. Все, пока. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло, прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Да здрасте, здрасте. Компания МВФинанс, специалист. Компания МВФинанс, специалист Стефанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. звонок поступил вам автоматически. Одну минуту я уточню, по какому вопросу поступил звонок. Спасибо за ожидание, Ирина Андреевна. Это вы? Да. Звонок поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Планета Кэш». Вы оформляли займ в апреле этого года. Сумма вашей задолженности составляет 11 100 рублей. Компания выставляет вам требование погасить данную задолженность до 9 июля. Скажите, оплата от вас поступает? С какого числа вы работаете по агентскому договору? До 10 июля вам необходимо оплатить сумму в полном объеме. С какого числа работаете по агентскому договору? Вы меня не слышите или не понимаете? С какого числа? Сейчас одну минуту, я вам уточню. Капец, как сложно, да? Ну что там за кома наступила? Вам же высылали документы, а потом с какого числа мы работаем. Не высылали мне документы. Высылали. Вам высылали 3 июля на электронную почту. Какая ранее электронная почта? Я вам какой вопрос задала? Вы забыли уже? Ну, ознакомьтесь там. Где там? Нет, не забыла. Пока. А что изменит наличие агентского договора у вас на руках? Объясните. Да мне не нужен агентский договор, мне нужно уведомление от кредитора о том, что вас привлекли. Поэтому я и спрашиваю дату заключения агентского договора, чтобы понять, прошло 30 дней или не прошло. Обращайтесь к вам, потому что не прошло, у вас задолженность образовалась еще в мае месяце. Тетя, но вы тупая, что ли, или глухая? Я тоже уже... Вы вообще представителем Башфинансов или нет? Алло. Здравствуйте, Франческа Борисовна. Здравствуйте. Меня зовут Елена Александрова, Иванова, Совкомбанка звоню. Отдел досудебного взыскания. Я не буду с вами разговаривать, пока вы настоящую фамилию не назовете. Настоящую фамилию вы свою назовете? Иванова. Угу. Я не буду с Ивановой разговаривать. Вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон, когда вводите меня в заблуждение и врете по поводу своей фамилии. Франческа Борисовна. Я все сказала. А вы со мной лично знакомы, чтобы так говорить? Не дай бог таких знакомых. С такими знакомыми и врагов не надо. Вот не дай бог, совершенно верно. Все, можете быть свободны. И я могу вас... Я позвоню в Совкомбанк и узнаю, есть ли такая сотрудница или нет. До свидания. Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами записываются. Ну, кто там? Здрасте. Меня зовут Андрей Павел Игоревич, компания «Оофил». Тут ведется запись разговора. Вы, Дарья Сергеевна, все верно? Все верно. Звоню вам по поводу почты банка, это бывший Летобанк. Еще знаю, в какой причине выплачиваете свой долг. Ваше какое дело? На основании 382 статьи Гражданского кодекса Почтбанк переступил право требования по вашему долгу в нашу организацию. В банке эту информацию точно так же вы можете подтвердить без проблем. Ну, смотрите, во-первых, нет уведомления о переуступке права требования. Отправляли по адресу регистрации. Еще не пришло. Уведомление с почты есть. Еще не пришло. Не рассказывайте. А во-вторых, я вас поздравляю, вас кинули. Я банкрот. А в каком арбитраже призваны банкротом? Ставропольский арбитражный суд. Я понял, финансовый управляющий... Уже назначен. Помните, как зовут? Назначен. То есть процедура банкротства не проведена еще, правильно я вас понял? Вчера меня признали банкротом и ввели процедуру реализации имущества. Поэтому ваш звонок не законен сейчас. Нет, почему? Он законен полностью до тех пор, пока ваш финансовый управляющий не уведомил всех кредиторов о том, что решение вчера суда получено. Вчера была публикация в «Коммерсанте». И что? А мы не обязаны каждый день отслеживать. Это обязанность полностью лежит финансовому управляющему. Поздравляю, вас выгонят из реестра конкурсных кредиторов. Звонок-то записывает. Но вы же хотите кредиторы. Списать эту задолженность? Или вы думаете, что я вам платить буду? Да, Сергей, естественно. Да сейчас прям. Все сделки, которые у вас будут за последние... Ой, будете выяснять за 5000 рублей? Увидите, Дарья Сергеевна. 2017-го, а не 16-го. 16-го. 16-го, вот мы и будем выяснять. Дебила кусок. Очередной вот придурочный звонящий. Вот откуда у вас таких... Алло. Добрый день. Вечер. Сбербанк России, ведущий специалист Боков Максим Николаевич. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Таисия Васильевна? Да. Управление по работе с проблемной задолженностью. Звонок по кредитной карте. 17900 рублей числится задолженность. Произошло у вас нарушение условий договора. Согласно 307 статье Гражданского кодекса, на вас возлагается обязанность возвратить долг. Угу. Банк требует погашения задолженности сегодня, максимум завтра. А где требования? В договоре у вас. В договоре? В договоре у меня написано 307 статья и требования. Вы что несете? Да, там график есть у вас в договоре? Я говорю, требования где? Какое число? В законе как требование, я вам озвучил. Ага, и тогда принимайте денежки, голубь полетел уже. Какой голубь? Вы белый с сереньким крылом, денежки. У него клапки денежки привязаны. Вам как, давай таким же? Ну, если вы говорите бред про требования по телефону, как? Вот я буду голубем оплачивать. Так а деньги-то вы как, голубем получали? Вам да какая разница, как я их получала? Я что про требования там? Говорю. Или вы настолько глупы, что не знаете, как требования выставляются? А вы почему так разговариваете? Потому что вы глупы. Вам кто там так придает? Статья 165.1. Знакома? Знакома. 37-я, я говорю, ГКРФ. 165.1. Мне срать то, что вы там читаете. Не буду. Правильно, бросаем трубку, отползаем в дупло. Не получится со мной спорить. На робота переключите, у него IQ выше, чем у вас. Я с тупицами не разговариваю. Я тупеть начинаю. У меня тоже записывается. И что? 230-му ФЗ, вот по месту регистрации, дождитесь выездную комиссию. Отлично, может там кто-то поумнее приедет. Чем вы? Только вы не приезжайте. А то я вам в рожу плюну, если вы приедете. Да где здесь люди? Люди где? Культурно с людьми разговаривают. А где здесь люди? Люди здесь только я. Как это где люди? А вы что, люди? Вы то есть других людей не считаете, да? Вы не люди. Вы телефонистка, которая не нашла лучше себе применение. Вы кто? Брать чужие деньги и условия? Да лучше брать чужие деньги не отдавать, чем мужику телефонисткой. Чем мужику телефонисткой работать. Я надеюсь, вас кастрировали при рождении. И вы не несете в этот мир хаос и раздор. Можете быть свободны. Отлично, что вы поняли. А только кого-то поумней. Вы мне больше не звоните, а то я деградирую от разговора с вами. Я вас имею конкретно в виду. Алло. Здравствуйте, МТС Банк, управление по работе и должности. Меня зовут Лесина Ирина Анатольевна. Возможно услышать? Да, как вас зовут? Меня зовут Лесина Ирина Сергеевна. Вы третий раз за неделю звоните. вчера два раза звонила. Вы Ирина Анатольевна? Да, это я. Ирина Анатольевна, звоним по факту задолженности. У нас показано, что у вас целевой потребительский кредит, по нему 10 дней не поступает оплата. Сумма на сегодня у вас по нему 3800. В течение двух дней нужно оплату произвести. Вы когда планируете закрыть вашу задолженность? Никогда. Почему? Надоело мне платить. Ну, надоело вам платить. А зачем же тогда кредит брали? Чтобы не платить. А, чтобы вы не платили. Вы сейчас мошенническим действием, получается, занимаетесь. А это какая статья Уголовного кодекса «Взять имя»? 159-я. А, 159-я статья, часть 1-я. Я должна была брать кредит с предоставлением заведомо ложных данных или поддельных документов. Зачем вы вообще не заблуждение вводите? Что вас кто заблуждение вводит? Вы отказываетесь платить сейчас по записывающей линии. Ну, сумма и... у вас будет дальше увеличиваться. И какая это статья Уголовного звонки... кодекса? Что Уголовный кодекс? Что вы не платите? Вы сейчас нарушаете и гражданство. Вы сказали, что это мошеннические действия. Так. Это... Ну какие мошеннические действия? Что мошеннические? Что вы отказываетесь платить по вашим кредитным обязательствам? Это мошеннические действия? Да, мошеннические действия. Какая статья Уголовного кодекса об этом говорит? 159-я. 159-я, часть 1-я, во-первых. Я вам что, уже сказала, что я вам паспорт фальшивый предоставила, что ли? Почему паспорт фальшивый? Вы сейчас отказываетесь вообще платить и вставляете свои обязательства. В 159-й части 1 про отказ ничего не написано. Вы меня в заблуждение второй раз вводите. Все, взыскание закончилось на этом? А позвонила важная такая. Надо же было так лохануться на 159-й статье. Другие коллекторы будут над вами смеяться. Вы не вывезли разговор. Алло. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Разговор записывается. Обращаем ваше внимание, все разговоры со специалистами записываются. И опять эти дебильные специалисты будут молчать. Ну, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Антон Валентинович Филиппов зовут. Я звоню с Уолл Филдберт, ведется запись. Ага. Мне нужен Антон Рантикович. Антон Рантикович или Рантикович? Я таких не знаю. А как вас зовут, скажите? А какая разница? А где вы этот номер телефона взяли? Да вам-то какая разница, я еще перед вами отчитываться буду. Большая разница, он буду. Этот номер телефона оставлял как контактного лица, да? Отвечайте на вопрос, раз да отвечаете прям. На наш звонок. Да я откуда ну, знаю, кто это звонит? Ну тогда ждите звонков от нашей организации. Звонит ожидайте, номер и звонит. Будем звонить. Звонков дебилы, от нас блин. Еще ждите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает вам в ООК. Меня зовут Степан Ваксана Александровна. Разговор записывается. Звонит по поводу Петра Владимировича. Кого? А это Виктория, супруга? Кого? Петра Владимировича. А вы кто? Вы супруга его, Виктория? Вы кто? Отдел взыскания кредит «Экспресс-финанс». И чего вы хотели? Мы не можем дозвониться до Артура Владимировича. Ну, что вы супруга его, Виктория, верно? Что вы врете, 10 минут назад разговаривали. А что вы так общаетесь, я не могу понять. Вы корректнее общаетесь? Да с кем? Мне корректнее общаться. Ну, нет, с кем? Вы сейчас с кем общаетесь? С своими родственниками, что ли? Да кто ж так с родственниками я общается? Я так понимаю, вы с родственниками общаетесь? Да кто ж так с родственниками вы пообщаетесь, общаетесь? Я вам перезвоню. Ага, ну, я так понимаю, вы с родственниками общаетесь. Да я вам перезвоню.